Глава 6. Юго-западный Вестальд, Джарта. 1039 оборот от Великого Разлома. 13-й день второго весеннего месяца. Стук в дверь отвлек ее от размышлений. Створки распахнулись, и брови Асты непроизвольно поползли вверх. Юма, перекладывавшая у себя на столе какие-то документы, так и замерла на середине движения. На пороге стоял закованный в сталь гигант. На вид оборотов 35-40. Очень непростая кераса, шипастые наручи, открытый шлем с костяным гребнем, изуродованное шрамом лицо, спокойный, уверенный взгляд. Аста, конечно же, его сразу узнала. Такого разве забудешь? Только что ему понадобилось от нее? «Здравствуйте». Кирия встретилась взглядами с телохранителем погибшего Снори и, отставив в сторону чашку, кивнула посетителю на стул. «Если вы ко мне, проходите». Варвар едва заметно кивнул, подошел к столу, но садиться не стал. Возможно, предположил, что стул под его тушей развалится. Собственно, Асте в голову пришли точно такие же мысли. Ну да, ростом выше 4 локтей, а в плечах как 1,5 контура зода. Да тут одного только железа, 30 кг, если не больше. И это не считая ужасного двуручного молота, который воин нес в руке, как невесомую трость. Когда телохранитель еще только шел к ее столу, Аста попыталась сообразить, что ему нужно. И по всему выходило, что разговор будет идти о бастарде. Больше ничего на ум не приходило. Вообще, Кирия совсем не завидовала этому человеку. Эрг Снори мертв, и вряд ли его телохранитель в Лоране может ждать хоть что-то хорошее. Да, они не могли помешать убийце, но скажите, кого это будет волновать? «Ясаих Дис Ори», — негромко пробасил подошедший телохранитель. «Пятый сын Хода Разумного, военного вождя объединенного племени Северных Барсов». «Ого!» — мысленно хмыкнула Аста. «А мужик-то непрост. Хотя ничего удивительного. Северные варвары не такие дикие, какими их считают некоторые недоумки. Вожди племен и многие из тех, кто облечен властью, отправляют своих отпрысков учиться и проходить службу в Лоране. Этот Сайх, скорее всего, из таких. Хотя, судя по виду, в столицу империи он заявился не безусым юнцом, а уже командиром отряда. Аста Лера Шанома, главный дознаватель Орденской коллегии Джарты». Кирия пододвинула лист с чернильницей и изобразила заинтересованность на лице. «Слушаю». «Да, главный», — варвар кивнул и, не поднимая взгляда, произнес. «Тот, кто вручил тебе эти полномочия, убит позавчера во время исполнения казни. Убийца сбежал, и, насколько мне известно, вам не удалось пока что его отыскать». Сайх говорил спокойно, но было видно, что это спокойствие дается ему нелегко. Со стороны было заметно, что он совсем не привык к такому общению. Такому проще вломиться в строй неприятеля, круша все на своем пути и прорубая дорогу, чем вот так стоять, сдерживаться и пытаться договориться. А ведь он пришел именно договариваться. В этом нет никаких сомнений. «Так и есть». Аста сложила ладони на столе и пояснила. «Рональд Кенайский сбежал, и задержать его будет довольно проблематично. Бастард, скорее всего, покинет страну». «Об этом я и хотел с тобой поговорить». Сайх поднял взгляд и посмотрел ей в глаза. «Мне нужно знать, куда он направился. Пока что неизвестно, кому поручит следствие по делу об убийстве. Возможно, тебе, Кирия, а может быть, из Лорана сюда кого-то отправят. Но меня и моих бойцов это совершенно не интересует. Нам нужен убийца, вернее, его голова. Мы готовы отправиться за ней хоть куда. Брион, Агир, Аширон — это не имеет значения. Император устами Эрга Снори вынес Рональду Кенайскому смертный приговор, и мы приведем его в исполнение». Да, что-то подобное она и предполагала. Телохранители хотят отомстить, и ничего в этом зазорного нет. Приговор вынесен, бастард вне закона и... Если бы все было так просто... «По моим сведениям, Рональд Кенайский отправился в Погонь», едва заметно пожав плечами, ответила Аста. «Погонь?» Сайх приподнял бровь и криво усмехнулся. «Это, наверное, лучший из всех вариантов». «Лучший?» Аста нахмурилась. «Ты разве не знаешь, что обычный человек в Погоне меньше, чем за сутки превращается в бесноватого? Хаос изменяет даже отмеченных, и чем дальше от границы, тем хуже. Там можно перестать быть человеком. И это не говоря о чудовищах, которые приходят с туманных равнин. Да, я знаю, что в Лоране и у вас здесь принято рассказывать страшные истории о погони. Но все не так плохо. Сайх усмехнулся и покачал головой. Если в твоем отряде будут отмеченные с печатями разных элементов, то хаос ничего с вами поделать не сможет. Главное не удаляться друг от друга дальше, чем на поллиги. И чем больше в отряде разных печатей, тем сильнее защита. Да, сами печати могут меняться под воздействием хаоса. Со слов знающих людей, процесс этот неприятный. Но подобные изменения в большинстве случаев лишь усиливают отмеченных. В моем отряде есть носители 4 разных печатей. И погонь мы пройдем без проблем от границы Империи до Аширона. Ну а чудовища? С ними мы как-нибудь разберемся. В ответ на сказанное у Аста не нашлось даже слов. Информация была настолько потрясающей в своей простоте, что от скрывающихся возможностей по спине бежали мурашки. Ведь если Сайх прав... Но... Это же невозможно. Чтобы так просто. Впрочем, воин говорил уверенно и, очевидно, был убежден в своих словах. Но тогда... С усилием приведя чувство в порядок, Кирия подалась вперед и уточнила. «А откуда тебе это известно?» «Наш народ чтит традиции, слушает тех, кто говорит с духами, и изучает своих возможных врагов». В ответ легко пожал плечами телохранитель. «А еще мы умеем думать и делать выводы на основании полученной информации. К примеру, вы привыкли считать, что раны, нанесенные бесами, смертельны. Но это не всегда так. Мой отец пережил покушение. Да, беса убить не смог, но выжил. Две его печати оказались сильнее попавшего в кровь яда». «Да, но это не доказывает, что в погоне...» «Это не доказывает». Не дав ей договорить, варвар покачал головой. «Но 2 месяца назад из погони вернулся Акад Ола Одноглазого. Мы продолжаем торговать с Алисанной, и некоторые капитаны, распродав груз, поднимаются по синей реке. В Лидде много брошенного добра. Только приходи и бери». Ол добрался дальше всех, до Када. А этот город находится всего-то в 60 лигах от Сарна, самого сердца поганых земель. Из того похода не вернулась 1/3 моряков. Но все они были убиты тварями с туманных равнин. Сам хаос не изменил и не забрал никого. «Ясно». Аста кивнула, сделала глоток отвара из чашки, вдохнула, выдохнула и опустила взгляд. Ей было стыдно. По-другому это состояние не назвать. Ведь если хотя бы половина из сказанного правда, то почему здесь, на границе, творится все это дерьмо? Почему воин народа, который в просвещенной империи считается диким, получает дознавателя как воспитанницу первогодку? И ей нечего возразить. Чтим традиции, слушаем тех, кто умнее, и изучаем врагов. И против этого Светлый Орден, где большинство книг под запретом, а за эксперименты с хаосом положена смертная казнь. И вот почему армия, собранная в Светлый Поход после появления погони, не дошла до Сарна? Ведь там, возможно, нашлась бы причина появления всей этой мерзости на материке. В том походе хаос никого не забрал. И Зод, добравшись до Шанары, тоже сохранил свой отряд. А что сейчас? Да, наверное, можно рассказать этому Сайху о том, что Рональд направляется в Сарн. Пустить по следу... А самой остаться здесь, в безопасности. Только так не пойдет. Это ее дело. А свои дела нужно доводить до конца и не пытаться перекладывать их на кого-то еще. И поручение Светлой тут совсем ни при чем. Она, Аста, должна сама во всем разобраться и отделить правых от виноватых. Ну а Светлая? Ее приказом можно прикрыться и собрать отряд для похода в поганые земли. Ведь ни Фарис, ни Моне не посмеют нарушить указания спутницы Отриса. «А эти варвары...» «Хорошо». Приняв решение, Аста кивнула и посмотрела Сайху в глаза. «Скоро я буду точно знать, куда направляется Рональд Кинайский. И сама отправлюсь следом за ним. Это мое дело и моя ответственность. Ну а ты со своими людьми можешь присоединиться к отряду. Условие одно — полное подчинение командору и мне. Если устраивает, то...» «Устраивает», — не дав ей договорить, пробасил Сайх. «Мы присоединимся к твоему отряду». Произнеся это, телохранитель кивнул и направился к выходу. Остав вздохнула, допила отвар и, с трудом сдерживаясь, посмотрела в окно. Настроение резко улучшилось. Этот варвар, возможно, был послан ей самим Отрисом. Да, не все так радужно, но она знает, что делать и в каком направлении двигаться. Это главное, остальное неважно. Решение принято. Осталось обговорить детали похода с Моне. Этим она сейчас и займется. До кабинета магистра она в этот раз добралась за пару минут. Обдумывать предстоящий разговор по дороге не было смысла. Все ведь понятно и так. А вот время безвозвратно уходит. Бастард уже рядом с границей. Но в погонь пока не заехал. Что-то его там задержало. Нет, она понимала, что быстро догнать Рональда вряд ли получится. Но если не поторопиться, разрыв увеличится. А связующая нить скоро может исчезнуть. Кивнув поприветствовавшему ее помощнику коменданта, Аста взбежала на четвертый этаж, зашла в приемную и вопросительно посмотрела на Якова. Секретарь сегодня выглядел так, словно не спал несколько суток. Скорее всего, так и было. Магистр, очевидно, не сомкнул глаз с того поганого дня. Ну а всем, кто рядом с ним, оставалось только терпеть. Ей со своего места сложно представить, какие процессы запустила смерть племянника императора. А вот Моне представляет это прекрасно, потому что за эту смерть в первую очередь спросят с него. Впрочем, магистра можно подвинуть только на генеральном капитуле ордена. А это будет очень непросто. Ему ведь есть, что сказать братьям в свое оправдание. «Здравствуй, Лера!» Яков изобразил на лице улыбку. «Добрый день!» Аста улыбнулась в ответ и, кивнув на дверь, поинтересовалась. «У себя?» «Да!» Секретарь кивнул. «Они как раз собирались отправлять за тобой посыльного». «Они?» Аста недоуменно поморщилась. «А кто там сейчас у магистра?» «Аббат Фарис!» Яков вздохнул и опустил взгляд. «Он не очень хорошо себя чувствует, поэтому ты уж постарайся его не волновать». «Да, конечно». Аста кивнула и потянула на себя ручку двери. В кабинете все оставалось по-прежнему. Массивный письменный стол, кресло, шкафы, ковер и одуряющий запах, исходящий от четырех синих пальм. Все так и в то же время не так. Краски вокруг словно поблекли, а в воздухе чувствовалось напряжение. Ну да, хороших новостей тут в последние дни не случалось, но она сейчас всех подбодрит. Свет впереди уже виден. До него только нужно дойти. Рихард Моне сидел за столом, аббат на своем месте, в кресле у книжного шкафа. Большие темные синяки под глазами магистра свидетельствовали о том, что она была права в своих предположениях относительно сна. Фарис же походил на покойника. И без того бледная кожа у него приобрела сероватый оттенок, черты лица заострились. Под мантией просматривались повязки. Левая рука на перевязи, взгляд спокойный, но даже сложно представить, какую аббат испытывает боль. Казалось бы, мог мирно лежать в лазарете под присмотром целителей, но над Джартой сгущаются тучи, и он здесь. Духовный лидер, да. Городу с ним повезло. «Здравствуйте». Аста поздоровалась с порога и, повинуясь жесту магистра, уселась в свое любимое кресло. Некоторое время в кабинете было тихо. Моне молчал, вероятно, собираясь с мыслями. Аббат изучал ее взглядом. Наверное, стоило поинтересоваться его самочувствием, но у сильных мужчин подобные вопросы ничего, кроме раздражения, не вызывают. Всем ведь и так все понятно. Поэтому лучше промолчать и постараться не смотреть на него с сочувствием. «Судя по всему, наша ищейка встала на след», — глядя на нее, с улыбкой произнес Фарис. «И даже страшно подумать, чего она такого задумала». Голос его звучал как обычно, и это слегка успокаивало. А вот с эмоциями провал. Их она скрывать пока что не научилась. Хотя от аббата что-то утаить было сложно, он все равно заметит, даже если прикрыть лицо тряпкой, как это делают некоторые южанки. «Наслед?» Моне вздрогнул, нахмурился и посмотрел на приятеля. «Ага». Фарис кивнул на Асту и с уронией в голосе добавил. «Ты посмотри на ее глаза. И сидит словно на углях. Уже собралась куда-то бежать, но понимает, что мы ее просто так не отпустим». «Разберемся». Магистр, наконец, откинул в сторону свои тяжкие думы и, переведя взгляд на Кирию, произнес: «Мне уже доложили, что бастарда вы упустили, а в городе появилась бесовка». «Да», — Аста кивнула. «Бастард сбежал, и бесовка тоже. скорее всего, покинула город. Тварь убила последнего свидетеля разговора между алхимиком и Рональдом. И в городе у нее дел, думаю, не осталось. «А что, по демону?» Без особой надежды в голосе поинтересовался аббат. «Как приговоренный смог призвать такое чудовище?» Освальду Харди помог Кирх. Аста опустила взгляд. «Бес обернулся мной и остановил конвоиров, когда они вели арестованного в камеру после допроса. Не знаю, что там произошло. Конвоиры стояли в стороне и не слышали разговор. Но случилось то, что случилось. Перед казнью Освальд Харди о чем-то переговорил со своим господином. Из свидетелей того разговора в живых остался только Ранд Фарли, солдат из комендантской сотни охраны. Его и убила бесовка». «Да...» Мане устало вздохнул и посмотрел на аббата. «Наступают тяжелые времена, хотя, казалось бы, куда уже хуже. В мире появилось чудовище, а гир полыхнет со дня на день, среди братьев зреют сомнения, и еще это бесовка. Самое неприятное, что я не понимаю происходящего. Рональд Кинайский, бесовка и демон. Как связаны эти трое? Или никакой связи нет? Мне кажется, что если мы это поймем, то... А мне кажется, что нужно, наконец, дать слово госпоже-дознавателю». Переведя взгляд на Кирию, с иронией произнес аббат. «Уверен, она что-то придумала». «Да». Аста кивнула. «Но я пока не знаю, как связаны демон, бесовка и сбежавший преступник. Есть несколько предположений, но это только мысли, не больше. Однако я могу выследить Рональда и точно знаю, что он направляется в Сарн». «И что это нам дает?» Мане вопросительно приподнял правую бровь. «Думаешь, он едет встречаться с демоном?» «Не знаю». Аста покачала головой. «Но собираюсь это проверить». «И как же ты собираешься это проверить?» «Поеду следом за ним». Аста легко пожала плечами. «Там на месте и разберусь». При этих ее словах в кабинете повисла мертвая тишина. В глазах обоих мужчин появилось участие. Так смотрят на тяжелобольных и тех, кто не в ладах с головой. К этому Аста и вела. Скажи она обо всем сразу, и сказанное не возымело бы требуемого эффекта. Сейчас же, когда проблемы ненадолго забыты, а внимание наставников сфокусировано на ней... «Тебе нужно отдохнуть, дочка», — помучившись от боли, негромко произнес аббат. «Все мы очень нелегко пережили последние дни». «Не нужно мне отдыхать». Аста покачала головой и улыбнулась. «Вчера я разговаривала с Аделлой. Это она наказала мне отправиться в погонь». «Вон оно, значит, как!» Фарис усмехнулся и снова поморщился. «Ты знаешь, я почему-то не удивлен. «Так!» Магистр, до которого наконец-то дошел смысл сказанного, хлопнул ладонью по столу и дернул висящий за спиной шнурок, вызывая секретаря. «Сейчас Яков принесет нам отвар, и ты расскажешь обо всем, начиная с казни и заканчивая сегодняшним днем. Подробно, со своими выводами и предположениями». Отвар был горячим, душистым и одуряюще вкусным. Сладости Яков принес только ей, и Аста поймала себя на мысли, что вновь чувствует себя маленькой девочкой. В те страшные дни после потери родителей аббат часто ее навещал, приносил конфеты и сушеные фрукты. Сейчас такая же безысходность и неуверенность в будущем, но та девочка выросла. Поддержка нужна не ей, а тем, кто ее когда-то поддерживал. И она сделает все, чтобы им было чуть легче. Аста рассказывала около часа. Все это время аббат и магистр молчали, и по их лицам сложно было понять, что они думают. «В общем, мне нужны люди. Хотя бы 2-3 десятка. Фураж и припасы на 2 декады. А командором похода желательно назначить комтура Зода». Закончив говорить, Аста положила в рот кусочек сушеного яблока, сделала глоток отвара и устало откинулась в кресле. Этот ужас последних дней словно бы прочертил незримую линию между прошлым и настоящим. Ни конфеты, ни фрукты она не ела с тех самых времен, поскольку они напоминали ей о пережитых страданиях. И вот сейчас пришло осознание. Закрываться и вечно бегать от себя не получится. Для того, чтобы идти вперед, нужно принять все, что есть. И хорошее, и плохое, и страшное. Сладости, сушеные фрукты и Джесс. Нет, ей по-прежнему не нужен никто, и кольцо на руке останется, но бегать от себя она больше не будет. Примет все как есть и пойдет дальше. «Интересно». После минутного молчания Фарис покивал, посмотрел на Мане и снова перевел взгляд на Асту. «Только ты не сказала, как собираешься поступить. Светлая приказала тебе убить Рональда, но ты не поведала нам, как собираешься выполнить ее поручение». Это был не самый приятный вопрос. Приказы подвижников — это как строки из манускрипта заветов Светлого Бога. Они должны выполняться без сомнений и промедления, но врать своим в подобных случаях хуже предательства. Да и не умеет она врать. «Я еще не решила», — пожав плечами, ответила Кирия. «Если бастард связан с пришедшим в мир демоном, я, конечно, попытаюсь его убить». «А если нет?» «Если Рональд Кинайский не является союзником появившегося чудовища, то никакого убийства не будет», — твердо произнесла Аста. «Мы поговорим. Я хочу выяснить, что нужно бастарду в Кинае. Мне кажется, это очень важно для всех нас. Узнать о причинах случившегося. Ведь он единственный, кто пережил ту катастрофу. Возможно, Рональд знает, как остановить то, что происходит сейчас». «И ты вот так просто говоришь о том, что сомневаешься в правильности приказа спутницы Отриса?» Муне тяжело вздохнул и устало покачал головой. «Ты хоть понимаешь, насколько далеко зашла в этих сомнениях?» «А кто сказал, что Аделла не может ошибаться?» Кирия резко повернула голову и с вызовом посмотрела магистру в глаза. «Она считает, что Хоид заблуждается, но он такой же подвижник. Так кто из них прав? Один попросил меня во всем разобраться, другая приказала убить. Так вот, я сначала разберусь, а потом уже убью, если посчитаю правильным это убийство. По-другому не будет». «А ты думаешь, телохранители Снори позволят тебе поговорить с бастардом?» Сделав успокаивающий жест здоровой рукой, поинтересовался Фарис. «Они ведь идут убивать». «Перед походом я заставлю каждого из них принести клятву, призвав свидетелей богов, которым они поклоняются». Пожав плечами, ответила Кирия. 17 опытных бойцов лишними в походе не будут. Но они захотят. Пусть сами отправляются в погонь. Меня больше интересует другой вопрос». Аста перевела взгляд с Фариса на Моне. «Почему этот Сайх знает то, что неизвестно у нас?» «Почему неизвестно?» Аббат вздохнул и отвел взгляд. «Неужели ты думаешь, я отправил бы Зода и ту полусотню на смерть? Никакие священные тексты не стоят человеческих жизней». Эти простые, в общем-то, фразы прозвучали настолько чудовищно, что от возмущения и обиды Асте стало трудно дышать. То есть они все знали, но ничего не предприняли, не попытались во всем разобраться. С трудом взяв себя в руки, Аста посмотрела на Моне и поинтересовалась. «Что тут вообще происходит? Если вам известно, что печати способны защитить от хаоса, почему в Пога не отправлены экспедиции? Почему мы так и не доискались причины ее появления? Почему мы постоянно находимся в обороне?» «А ты сама-то как думаешь?» Аббат спокойно посмотрел ей в глаза. «Сколько нас здесь? Может, напомнишь? А скольких может выставить восставший Агир? А что сделают такие, как ты, узнав о возможности выжить на поганой земле? Или думаешь, ты одна возмущена тем, что происходит вокруг? К тому же теория влияния элементов на хаос никем пока не изучена. И совершенно не факт, что элементы способны защитить вдали от границы. Ну и, наконец, там, в Погоне. Хаос не самое страшное. Или тебе напомнить о тех тварях, что порой приходят с пятнами? Ты ведь сама одну недавно убила. Сколько бойцов нужно отправить туда?» «Но ведь есть же Лоран!» Тут же возразила она, немного сбитая с толку такими простыми ответами. «Есть, наконец, Вестальд!» «Вестальде ждут восстания в графстве, и помощи оттуда не будет», — подняв на нее взгляд, со вздохом пояснил Моне. «По крайней мере, до тех пор, пока не станет ясно, куда пойдут восставшие. В Лоране и на севере многие даже не знают о Погоне. Война здесь, у нас. А там все как в старые времена. Большинство братьев просто не представляют, какая угроза нависла над Империей. К тому же император, по слухам, очень тяжело болен, и ему сейчас не до Погони. Его окружению тоже, ведь наследников у Гасса не осталось. Последнего позавчера убил наш знакомый бастард». «И что же?» — не унималась Аста. «Ждать, пока нас всех здесь сожрут? Чего вы ждете? На что надеетесь?» «Мы ждали знака», — негромко пояснил за магистра Аббат. «И вот мы его получили». «Да», — Моне кивнул и официальным голосом произнес. «Аста, Лэра Шинома, я поручаю вашему подразделению расследование убийства ландмейстера Эрго Снори. Полномочия высшие. Также я выделяю вам в помощь полусотню рыцарей Ордена. Командиром полусотни назначаю Комтура Зода. Я знаю о вашем намерении провести расследование в поганых землях на территории Лидда и даю на это свое согласие. Людей в полусотню подберет Комтур Зод. Приказ и все бумаги заберете у моего секретаря. Фураж и продовольствие на 3 декады получите у интенданта». Закончив с официозом, магистр кивнул и добавил. «Оставь кого-то вместо себя, но только не этого разговорчивого». «Рэй Лерторн отправится вместе со мной». Сдерживая улыбку и стараясь не показывать радость, произнесла Аста. «Его навыки мне пригодятся в расследовании этого дела». «Добро». Магистр кивнул и посмотрел на аббата. «Ты что-то добавишь?» «Да». Аббат посмотрел на нее. В глазах наставника мешались грусть и надежда. «Я желаю вам всем живыми вернуться домой и... вот еще что». Фарис поморщился от боли и пояснил. «Один или два экземпляра истории мира за авторством Адреаса Кале находятся в храмовой библиотеке Шанары. Я не просил Зода их привезти». «Спасибо». Аста благодарно кивнула. В этот момент в дверь громко постучали. В кабинет зашел комендант, и при одном только взгляде на него стало понятно, что произошло что-то страшное. Ларс Грат, вечно спокойный и невозмутимый, сейчас выглядел растерянным. Две пуговицы на камзоле были расстегнуты, верхняя на рубашке оторвана. Похоже, что в какой-то момент Леру стало нечем дышать, и он рванул воротник. «Что случилось?» Видя состояние коменданта, Моне начал медленно подниматься из-за стола. Глаза Фариса заледенели. «Голубь из Акарема», — дрогнувшим голосом доложил Град. «В поселке по какой-то причине обрушилась церковь. Из ее развалин повалили твари с туманных равнин. Несколько сотен, если верить написанному. И не только это. Со стороны кладбища к поселку идут мертвые. Вероятно, кто-то осквернил освященную землю и поднял тех, кто там захоронен. Часть жителей погибла или разбежалась. Те, кому повезло, скрылись за стенами. Гарнизон осажден». «Ясно». Моне пару раз глубоко вздохнул, приводя чувство в порядок, и, повернув голову, вопросительно посмотрел на аббата. «Я думаю, что как-то странно оно совпало». Без слов поняв вопрос приятеля, задумчиво покачал головой Фарис. «Присутствие бастарда возле границы и то, что там сейчас происходит. Не знаю, как это связано, но если Рональд Кинайский в этом никак не замешан, то такое может происходить не в одном только Акареме. Голубям из других гарнизонов просто дольше лететь». «Да», — магистр кивнул и перевел взгляд на коменданта. «Объявляю белую тревогу, Лэр. Всех, кто не задействован по службе, построят на площади перед храмом. Я решу, как поступить, и подойду». Едва только за комендантом захлопнулась дверь, Моне посмотрел на Асту. «Тебя, твоих ребят из Ода это не касается. Найди Комтура, и пусть он определяется с составом полусотни. И чем быстрее, тем лучше. У вас другие задачи. Все, иди. И да пребудет с вами милость Алаты».